он изменил. Но кто с тобою, грузинка, равен красотою? Вокруг лилейного чела ты косу дважды обвела, твои пленительные очи яснее дня, чернее ночи. Чей голос выразит сильней порывы пламенных желаний? Чей страстный поцелуй живей твоих язвительных лобзаний? Как сердце, полное тобой, забьется для красы чужой? Но равнодушный и жестокий Гирей презрел твои красы. И ночи хладные часы проводит мрачный, одинокий, с тех пор, как польская княжна в его гарем заключена.